Других таких писем не обнаружилось, ни в ответных сообщениях, ни в разделе для удаленных писем. В этом разделе, собственно, вообще не было ничего. Асака грустно вздохнула, пальчики так и чесались открыть письмо. Тем более, часть имени приславшего была ей знакома. Лира Стрикстоун задумчиво протянула Асака, вглядываясь в личную часть адреса. Судя по всему, письмо пришло с Куэта, с корпоративного домена. Мастеру писала какая-то корпоративная шишка. Она знала всего одну особу, которую звали Лира. Вот только фамилия у нее была Уэссекс. Та, совершенно бесцеремонная особа, что так неприлично липла к ее учителю. Асака сжала кулачки, нахмурилась, но успешно поборола желание немедленно открыть письмо. Метка сразу даст мастеру понять, что его уже открывали. Конечно, он бы, несомненно, согласился с ее правом на любопытство, но проверять это сейчас она не будет. Конечно, интересно, но опасно, так что пока посмотрим то, что доступно. Найдя себе оправдание, Асака продолжила потрошить дата-планшет. Вот, как раз уже открытые письма. Может быть, тогда можно будет понять, что это за человек. Может быть, будут упоминания о ней в других письмах. И это она делает не ради удовлетворения своего любопытства, а чисто, чтобы защитить своего учителя от необдуманных поступков. Он должен быть благодарен ей только за то, что она ничего не сказала ему по поводу взятой в опеку малолетней принцессы. Асака заскрежетала зубами, слишком ее учитель был падок на принцесс. Ничего, она за всем проследит, все посмотрим, пусть только попробует, попробует. Поэтому выверенным движением письмо, озаглавленное как проект Эдем, было открыто. И тем большим было ее разочарование. Это был ответ на запрос ее учителя, направленный в картографическую службу империи. В сообщении значилось, что по заданным параметрам было отобраны планеты, находящиеся в пределах внутреннего кольца. К письму был прикреплен обширный список планет в разных секторах. 400 000 наименований, безликие цифры, которые ничего ей не говорили. Ответным письмом мастер собирался уточнить параметры отбора для нужной ему планеты. Пригодность к терраформированию так, понятно, удаленность от звезды ну обоснована, наличие водных ресурсов, читала Асака написанные учителем строки, проговаривая их для себя, одними губами. Так, ну это все понятно, азотистая атмосфера, удивилась Асака, читая следующий пункт. Это было уже интереснее. Доступные месторождения аммиака, фосфора, калия. Это еще зачем, какой странный выбор, прошептала она, закрывая недописанное письмо. В почтовом ящике оставались еще неосмотренные уголки. Интересно, все же, что же ты задумал, мастер? Асака с сомнением вгляделась в лицо Энакина. В неровном свете от голоэкрана оно казалось ей необычно бледным. Можно было бы прямо сейчас разбудить его и спросить, только ей было откровенно жалко Энакина. Слишком много своего времени он отдавал бесполезной бумажной работе. Тихий горестный вздох огласил каюту, не было никаких сомнений, что он исполнит свою угрозу, и нагрузит и ее тоже. Насколько проще все было на войне, знай себе, маши мечом, отражай выстрелы. Всегда известно, где враг. Вот эти белые парни, свои, их надо защищать и оберегать. Вот те, черные и коричневые фигуры, враги, их руби. Сейчас казалось, что врагов у них стало кабы не больше, вот только не было никакой возможности сократить их число привычным образом. Страшно сказать, за этот год она бралась за меч только ради тренировки. Нет, ничего против этого она не имела. Только в этой простой и достаточно спокойной жизни чего-то не хватало. Не хватало опасности, что так приятно щекочет нервы, свиста бластерного огня, чувства, когда звездное пламя ее меча прожигает очередного дроида. Могла ли она когда-нибудь подумать, что будет скучать о войне? В этой мирной жизни и кровать была слишком мягка, и ночь слишком тиха. Часто, просыпаясь среди ночи, прислушиваясь к тишине, и не слыша знакомого гула энергии в генераторах защитных полей, она с великим трудом подавляла в себе желание вскочить и немедленно бить тревогу, бежать, ловить пробравшихся на базу дроидов-диверсантов. Какой была ее жизнь до войны? 13 лет в храме, под опекой мудрых наставников, в яслях с беззаботной жизнью. Для любых проблем были мудрые мастера и грандмастер Йода, который всегда выслушает глупого юнлинга. А что для нее было потом? Потом для нее была война, резким ударом выбившая все ее детские представления о силе и ордене. Война, что звездным огнем оставила шрамы на ее теле и в душе. Да, раны были скрыты, спрятаны заботами дроидов-медиков и мастеров духа. Тогда для нее война была похожа больше на игру. Веселая, беззаботная война, где иногда умирают, но умираешь не ты. Их смерть – это неприятно, но с каждым разом все более привычно. Ты живешь на войне, не замечая, как вокруг меняются люди. Клоны, только те, что держались уж совсем рядом, выживали. Остальные, сколько их было, тех безликих номеров. А потом случился Джабим, это короткое слово, которое, наверное, вечно будет вызывать у нее на спине сонмы мурашек. В том калейдоскопе смерти, они чудом выжили и там же она впервые убила. Асока вцепилась в руку, что обнимала ее за живот. Обняла ее, сжалась, учитель забеспокоился во сне, задышал громче, почувствовав исходящие от нее волны страха. «Да, совершенно точно, она не скучает по войне». Кивнув этим мыслям, Асока решила вернуться к просмотру чужой почты. «Идем», – прошептала Тана. «Какое занимательное слово, но эргонавт звучит красивей. Может быть, это и хорошо, что ей предстоит заняться бумажками. Может быть, это даже окажется увлекательно и ее не будут больше посещать такие глупые мысли. К тому же, это возможность больше проводить времени с мастером. И тогда, никуда он от нее не денется». Мастер завозился во сне, вновь прижал ее, да так сильно, что у Асоки перехватило дыхание. Давление его руки тут же прекратилось, ладонь раскрылась и принялась ее ощупывать. Хозяин руки, похоже, пытался понять, что же это попалось в его хватку. Дыхание Энакина участилось, а Тагрута, что все это время старалась даже не дышать, обреченно выдохнула. Открытое письмо все еще висело на экране дискредитирующей уликой, а вырваться из объятия и выключить датапланшет не было никакой возможности. Он просыпается. Результатом короткого приступа паники стал датапланшет, с глухим стуком врезавшийся в стену. Однако ударопрочное устройство даже не отключилось после такого неосторожного обращения, оставшись валиться на полу и бодро подсвечивая каюту своим экраном. «Ну, и что это тут происходит?» Сонный голос Энакина был суров. Сердце маленькой Тагруты, сжавшейся в клубочек на его коленях, совсем ушло в пятки. «Мастер, вы проснулись?» Тихо прошептала застигнутая на горячем ученица, силясь выскользнуть из стальных объятий, но добилась только того, что запуталась в плаще. «Как видишь, да», его голос перебил кашель, глухой и сухой, тело содрогнулось, грудь заходила ходуном, и звук отдался в ней, как в пустой бочке. Энакин немного подался вперед, хватая ртом воздух. «Энни!» – обеспокоенно воскликнул Асока. «Все в порядке», он тяжело дышал, кашель прекратился так же неожиданно, как и начался. «Наверное, я просто подавился, но мы отвлеклись, что ты делаешь?» «Сижу», Асока невинно захлопала веками, повернувшись, чтобы видеть лицо учителя. «Это я вижу, любопытное», мастер тяжело вздохнул, выпуская ее из своих объятий и жестоко спихивая с коленей на пол. «Кажется, это мы уже проходили, видимо, голокронов тебе оказалось мало, и теперь ты читаешь еще и мои письма. Мастер, ну ты спал, а я». Асока застыла, опустив голову и переступая босыми ступнями на холодном полу. Энакин накинул ее долгим тяжелым взглядом, криво ухмыльнулся и сгреб обратно на колени, спасая от холода. «Ну вот и скажи мне, шпилька, что мне с тобой делать? Знаешь, еще одной дыры в организме я могу и не пережить», — ответил учитель, тяжеловесно поднимаясь на ноги. У нее было несколько мгновений, чтобы удобнее устроиться в его руках. «Странно», — ученица услышала удивленно обескураженный голос. Его шатнуло, и Энакин едва не упал, схватившись рукой за спинку кресла. Только вцепившись ему в шею, ей удалось спасти себя от падения на палубу со всей высоты его роста. От учителя разошлась настоящая волна силы, всколыхнув обычно спокойный ход ее течения. И вся эта прорва силы ушла только на то, чтобы активировать переключатель. В каюте зажегся свет, мастер, подслеповато щурясь, стал искать что-то взглядом на столе. «Энакин?» Тихо и испуганно проговорила Асока. На этот раз ее сердце все-таки ушло в пятки. «Не сейчас», — бурнул он в ответ, силой потягивая к себе с пола датапланшет. «Мастер, твои глаза, они желтые», — ее голос был испуганным. «Я ситх, Асока, если ты, быть может, забыла, какими им еще быть», — проворчал в ответ учитель. Устройство влетело в пас на наруч его левой руки. Глухой щелчок. Экран датапланшета погас. «Нет, мастер, они у тебя полностью желтые». Конец интерлюдии. Бегунок глубокой диагностики медленно ползет к 100%. Броня делает свою работу, сканируя организм на наличие патологий. «Иду по кораблю, Пальцы скользят по стене, давая дополнительную опору. Лоб покрыт испариной, кажется, что вокруг все кружится. Живот скрутило нестерпимой судорогой, и он застыл, будто каменный. Во рту неприятный железистый привкус, в голове шумит, как после тяжелой попойки, а весь мир кружится в отвратительном танце. В теле отвратительная слабость. Все же меня отравили, остается только надеяться, что медицинский модуль брони выявит проблему и она не окажется фатальной. На корабельный лазарет я не питаю значительных надежд. Я иду, вернее, мы идем, поддерживаемый Асакой, черепашьим шагом, по стеночке, мы ковыляем в пилотскую кабину. Неожиданное исчезновение вибраций совсем мне не нравится, и дело тут не в моей личной обострившейся вредности. За весь полет, эта самая вибрация не исчезала ни на секунду, а тут вдруг, пропала. Беспокойство запустило свою липкую руку в душу, расшатывая нервы, в дополнение к хреновому самочувствию. Такие мелочи, как прочитанные Асакой письма, ерунда в сравнении с этим. Хорошо еще, что отчет с кошейкой я потер сразу после прочтения, не думаю, что юную джедайку порадовали бы новости с этой планеты. На родине Вуки все не так уж радужно. В обществе зреет недовольство скудностью снабжения и повышением цен. Ничего удивительного, дутая экономика кошейка начинает схлопываться. По мере того, как торговая федерация выводит с планеты свои активы. И пусть пока ситуацию удается удерживать в пределах нормы, но все больше поднимают голос свободолюбивые вуки. Чертовы прямоходящие обезьяны, не желают понять, почему лорд, что принес им свободу, не может нарастить добычу алюстали. По их мнению, если завалить рынок произведенным металлом, это легко решит все проблемы планеты и вернет эру ее благоденствия назад. А то, что за период этого самого благоденствия население планеты сократилось в 10 раз, их не особо волнует. С каждым днем ситуация на планете все хуже, запасенные ресурсы не бесконечны. И пусть голод вуки совсем, в общем, не грозит. Мохнатым крайне повезло иметь планету с климатом и экологией, в условиях которой достаточно просто воткнуть семечко в землю, чтобы начать получать урожай. Но вот на остальные привычные блага уже начинает появляться дефицит. И если ресурсов пищевых синтезаторов хватит еще, как минимум, на 2 года, зная себе закладывая органику и получая еду, то по медицине и развлечениям уровень жизни значительно упал. Теперь, чтобы получить все то, что они раньше получали просто по праву рождения, надо было работать. Было бы понятно, если бы работы не было или конкурс на вакансию был полсотни вуки на место. Но отнюдь, вновь открытый рынок труда на Кашике испытывал острый дефицит квалифицированных кадров. 2 обогатительных комплекса, орбитальные плавильные печи и малый грузовой космопорт. Все это требовало порядка 5 миллионов рабочих рук, не считая бесчисленного числа дроидов обслуги. К тому же, я рассчитывал, что одна из первых имперских кораблей и станций в тестовом режиме должна будет заработать именно на Кашике. К этому добавлялась заинтересованность империи Куат Технологи в найме работников Вуки. Увы, льготные места, выбитые по квоте для обучения Вуки, в филиале Карусканского инженерно-технического межгалактического института, заполнились едва ли на треть. А открыть на Кашике этот несчастный филиал было весьма непросто. Чертовы мохнатые обезьяны не хотели учиться, не хотели работать, сидели на своей родной планете и просто требовали, чтобы блага принадлежали им по праву рождения. И только характер лохматых пацифистов пока удерживал планету от всеобщей стачки. Требования вновь образовавшегося правительства Кашика падали мне на почту с завидной регулярностью. Степени аппетитов их нового совета кланов, пожалуй, позавидовали бы и некоторые земные древние нации. Хотя нет, кто бы что ни говорил, но у наших земных представителей этих народов есть понятие чести и совести. Как, например, насчет требования обеспечить поставку партии в 300 миллионов резинотехнических изделий, соответствующего диаметра. Партия изделий, что обычно называют презервативами, требовалась вуки срочно. Черт, у них проблемы с населением, а они выписывают бесплатные гондоны. Вот гондоны. К несчастью для вуки, даже если бы я захотел выполнить все их хотелки, я бы не смог. По сравнению с их запросами, моя доля в гиперпространственном маршруте давала пока просто мизерный доход. Конечно, когда трасса будет достроена, положение вещей изменится. А сейчас на содержание пожалованной империи мне, как лорду, прокормить целую планету было нереально. Да и если честно, не очень-то и хотелось. Так, незаметно, под размышления о судьбе Вуки, Мы наконец добрались до кабины пилота. Шлюз пилотской кабины был закрыт, двери заблокированы. Доковыляв до дверей, я нажал на кнопку селектора. «Это вы, лорд?» Тут же раздался голос из устройства, а из-за двери потянуло страхом и чем-то совсем еще неуловимым. «А кто бы это еще мог быть?» – проворчал я в ответ, с трудом сдерживаясь, чтобы не выломать шлюз. «У вас все в порядке?» «Да не стоит беспокоиться. Птичка, наконец, вышла на рабочий режим. Ложь откровенная, ничем не прикрытая ложь. Она имеет совершенно непередаваемый запах. Ощущение такое, что там, за дверью, собралась огромная гора протухшей рыбы. Однако, я только успел открыть рот, чтобы сказать что-то, как из селектора, нескончаемым потоком потекла информация. Какой, нахуй, рабочий режим? Ты, альтернативно одаренный выкормыш неискусственного разума, мешок с подоты недожеванный. Когда твоя мамаша тебя рожала, дроид-акушер явно уронил твою несчастную слабосильную голову на пол, и уже потом, товарищ хирург перепутал ее с жопой, и только по ошибке, ты, научившись дышать анусом, и назвал его ртом. Ты, выблядок хаттовой шлюхи, каким непостижимым образом ты стал капитаном корабля, ты, жопа усатая, ну что ты вылупился на меня своими ложными скрианскими отверстиями, что заменяют тебе глаза, ты хоть понимаешь, потрох гоморианский, что ты всех нас убил. Ладно, ты, углеродная недоформа жизни, ты благополучно сдохнешь, когда столь ценный для твоего организма кислород кончится. А я еще буду пару тысяч лет дрейфовать в космосе, до тех пор, пока корпус не наберет достаточное количество, едь тебя во все отверстия радиации, чтобы замкнуть мои несчастные усталые схемы. Но знай, до тех пор, я успею знатно поглумиться над твоим трупом. О, да, я каждый день буду устраивать игру в собак твоим же почерикам. Первое, что я сделаю, когда ты, наконец, умрешь, это вскрою его, чтобы, наконец, узнать, как твоя анальная форма жизни вообще способна существовать. В голове будто бы взорвалась маленькая сверхновая, в глазах потемнело, а в уши с умопомрачительной скоростью продолжал вливаться поток брани. Слова слипались, сливались в белый, почти неразличимый шум. Всего через секунду я уже был не способен отделить одно от другого. Я попытался заткнуть уши руками, чтобы прекратить втекание этого шума в мою бедную голову. Это не помогло, в глазах потемнело, дико заболели виски. Челюсти с хрустом сжались, я попытался сконцентрироваться, как меня учили в юности, на одной единственной точке, вытолкнуть, отторгнуть, отодвинуть от себя все лишнее. Поток брани превратился просто в набор бессвязного писка, давление на виски ослабло, живот скрутило с новой силой, и моя концентрация полетела в тартары. Прямо в мозг, раскаленный до красна иглой, впились слова. Удар. Шлюзовые двери вздрогнули, но выдержали. Самое главное, бесконечный поток информации прекратился. Привкус железа во рту стал сильнее. И тишина. Боже мой, какая благословенная тишина. Эй, какого хрена? Вы что себе там позволяете? Голос пилота из селектора прозвучал ошарашенно испуганным. Немедленно открой эту чертову дверь. Прорычал я в ответ, еще раз осторожно пробуя на прочность герметичные створки. Они заскрежетали, но выдержали, рассчитанные на противостояние взрыву реактора и экстренной разгерметизации. Дверь была достаточно прочна, если уж выдержала первый, почти не сдерживаемый силовой удар, то второй, значительно более слабый, едва заметила. Просто по кораблю разнесся протяжный стон металла. «Хорошо, хорошо, только не надо разносить мой корабль», – протараторил Сикс. Будто бы тут было что разносить. Дверь с противным скрежетом открылась, точнее, вновь, только одна ее створка. Вторую заклинило, и у меня не было никакой уверенности, что это стало результатом моих действий. Этот корабль уже давно следовало отправить на свалку. В помещении находились двое. Капитан этой посудины, напряженно вбивающий заковыристую последовательность команд, и приземистый дроид версии Р, правда не с привычной уже полукруглой башенкой головы, а с неким цилиндрическим подобием кастрюли. Из грибоподобной башки торчал сломанный, и кажется, искореженный манипулятор. Сам дроид бешено вращал головой в разные стороны, и непрерывно жестикулировал, иногда злобно попискивая. Похоже, именно он был автором той самой тирады. Благо, сейчас его речь была просто набором междометий, а не виртуозной бранью. Дроид версии R, третья серия. В его поведении нет ничего особо удивительного, все дроиды с искусственным интеллектом подвержены тем или иным отклонениям. Погрешность логической матрицы от 5 до 15 единиц для искусственного интеллекта считается нормой. Как бы странно это ни звучало, но слишком нормальные дроиды третьего класса также подпадают под протокол о стирании памяти, как и совсем чокнутые. «Что вы хотели?» – как-то слишком напряженно спросил пилот. Но я его уже совсем не слушал. Мой взгляд прикипел к обзорному экрану. За транспористилом сиял первозданной чернотой космос. Сквозь свечение приборной панели корабля пробивалось только несколько наиболее ярких звездочек, никаких привычных всполохов, разноцветного сияния, движения в гиперпространстве. «Почему мы никуда не летим?» – прорычал я свой вопрос прямо в лицо пилоту. Тот отвернулся, несколько мгновений копался в своей приборной панели, его руки летали над индикаторами. «Технически, мы движемся», – осторожно начал человек, ни на мгновение не прекращая вбивать длинные диагностические команды. Асака ошарашенно взирала на его действия, последовательность его действий. Похоже, ей тоже была знакома. Капитан корабля отправлял последовательную серию сигналов на гипердвигатель корабля. Сикс пытался инициировать первичную подготовку к гиперпрыжку. «Капитан, не надо делать из меня идиота, вы прекрасно поняли, что я имел в виду. Почему корабль находится в обычном пространстве?» – переспросил я, с облегчением опускаясь в одно из пилотских кресел. И пусть у сидений не было обивки, вопросы комфорта волновали меня сейчас в последнюю очередь. «У нас небольшие технические неполадки. Лорд, не беспокойтесь, скоро мы сможем продолжить свой путь», — ответил Сикс, не отвлекаясь от своих действий. Его голос подрагивал от напряжения. «Небольшие технические неполадки, и это ты называешь небольшими техническими неполадками». Дроид помахал искалеченным манипулятором, но пилот не обратил на него никакого внимания. «Дроид снизить скорость коммуникации до 32 килобайт в секунду», — с трудом проворчал я, массируя виски. На этот раз, пусть глаза и не полезли из орбит, но было весьма неприятно. И то только по причине моей готовности. «Насколько древний твой коммуникационный модуль?» — присвистнул в ответ дроид. В его свисте послышалось явное сочувствие. «Давно пора подумать об апгрейде, товарищ. Конвенция от 6-го года давно разрешила установку мегабайтного речевого модулятора. Чертовы ретрограды. Я человек», — усмехнулся в ответ я. Давление из глазных яблок уходило, и моя голова более не грозила взорваться. С точностью в 86,34%, ты дроид, уверенно пропищал в ответ маленький паршивец. Однако, я набрал на 2% больше, тяжело вздохнув, проворчал я в ответ. Первая встреча с любым остромехом, и всегда одно и то же. Код, правило 34, бета, альфа, гамма, исполнить. Несколько мгновений маленький остромех ждал. Этот промежуток времени для сверхбыстрого процессора дроида третьего класса вполне сошел за неловкое молчание. «Портовая служба Lotal Ferrum Inc. приветствует вас, дроид с 1-10-р к вашим услугам. Если вы обнаружили этого дроида в деактивированном состоянии, просьба связаться со службой имущественного урегулирования. Напоминаем вам, что присвоение себе потерянного имущества является тайным хищением. Поэтому просим вас воздержаться от неавторизированных действий, во избежание судебного преследования, подчиняясь заложенному протоколу». Садин проиграл запись, предусмотрительно записанную в него хозяином. Забавно, раритетный дроид для раритетного корабля. Хотя, учитывая надежность остромехов, сотня лет для этих роботов не срок. Эти маленькие приземистые роботы спроектированы, чтобы работать в любых, самых немыслимых условиях. «Приношу свои глубочайшие извинения», — дроид, выражая раскаяние, закачался на своих ногах из стороны в сторону. «Сейчас это не важно и так, чтобы ты мог сказать о техническом состоянии корабля». Пилот сказал что-то, но я не понял, звуки его голоса прозвучали странной тарабарщиной, словами на иностранном языке. «Это иногда происходит, когда я слишком сильно сосредотачиваюсь на одном собеседнике. Только волею великой функции рандома, корабль не разнесло на атомы. Когда тристерные обмотки начали падать, гальваники вышли за критический уровень. Пробой через внешнюю обмотку, если бы я не замкнул гипердрайв на корпус, конечно, на атомы нас бы не распылило, но попрожарились бы вы, организмы, знатно. Какой олух проектировал ваши цепи? Каких-то 400 кельвинов и все, полное прекращение функционирования. Вдох, мысли текут мягким, ничем не сдерживаемым потоком, Где-то на задворках сознания слышен мерный недовольный писк одного маленького дроида. Двигательная яма на королеве непривычно больших размеров. Настолько, что я разместился между панелей управления без особого труда. Панели палубы снятой кучей свалены в угол, воздух мерно подрагивает, кажется, в такт моему дыханию. Повинуясь моей воле, из ниши в палубе медленно всплывает сигарообразное устройство. На корпусе гипердвигателя прекрасно заметны многочисленные подпалины и одна большая каверна рядом с силовым кабелем, что также медленно тянется из пола. Писк, дроид кажется обеспокоенным, мягкая ладошка Асаки лежит на плече, придавая уверенности. Миллиметр за миллиметром гиперпривод выплывает со своего насиженного места. Писк дроида из его технологической ниши становится оглушительным. Мир замирает, все замирает, даже дыхание, кажется, нет. С тихим щелчком привод встает на свое законное место. Керамические посадочные крепления слегка прогибаются под его массой. Где-то там, наверху, по палубе мечется капитан корабля. Если до этого я мог бы назвать его азартным, то сейчас со всей ответственностью заявляю, он напрочь сдвинутый на голову авантюрист. На этой внешней подвеске должен был стоять привод седьмого класса, на случай, если основной выйдет из строя. Но от запасного двигателя осталось только его посадочное место. Конечно, сейчас оно нам пригодилось, вот только, насколько надо не дружить с мозгом, чтобы демонтировать и продать запасной гипердрайв. Надо узнать, откуда Сикс родом, и после этого держаться от его соотечественников подальше. При условии, конечно, что это небольшое приключение закончится хорошо. Интересно, хоть кому-нибудь могло прийти в голову прыгать в гипер на неоткалиброванном приводе, и с демонтированным запасным двигателем, питающий кабель отстегнулся со своего посадочного места, дроид тут же подхватил второй конец кабеля манипуляторами, прецизионно точным движением прикрепив драйвер к энергосети корабля. Освещение мигнуло и исчезло, мерзкий механический гул наполнил все вокруг. Несколько томительных мгновений ожидания, и свет зажегся вновь. Облегченный выдох, мы еще живы, и нас не распылило на атомы, а значит, есть шанс починить двигатель, другого способа выбраться из этой передряги у нас нет. В результате действий дроида, что, по его словам, спасли наши жизни, основной навигационный компьютер спекся, а запасной, наверное, был там же, где и резервный гипердрайв. Полдела сделано. Ко мне наконец вернулась способность понимать сказанное. На лице Асаки застыла кривая обреченная улыбка. Да, выглядит гиперпривод, откровенно, не очень, поверхность идеально зеркальна, но отдает какой-то желтизной. Тем временем Садин быстро снял защитную пластину на панели управления приводом и запустил свой разъем в универсальный порт. Что ж, осталось только подождать вердикта Астромеха. Чертовски удачная поездка. Голос Асаки пропитан сарказмом, она улыбается. Сжимаю кулаки, чтобы унять дрожь в пальцах, может быть это от накатывающих волн слабости, хотя, скорее, от немыслимого перенапряжения. Ну, медовый месяц не задался с самого начала, линия полной диагностики практически заполнилась. Слишком медленно ползут проценты, хотя это скорее события скачут слишком быстро. В том, что гиперпривод вышел из строя, нет ничего особо удивительного. А вот то, что запасной демонтирован и продан, то, что Сикс не был придушен на месте, можно списать только на степень моего удивления. Если бы не это, пилота бы не спасла даже его незаменимость. Нет, с учетом того, что королева возможно уже никуда не полетит, это слишком уж мягкая смерть. Медовый месяц, а что этот самый медовый месяц значит? С любопытством спросил Асака. Как-нибудь в другой раз расскажу, тихо вздохнув, ответил я. Сикс, прекрати метаться. Крикнул я в открытый люк, шаги мечущегося по коридору капитана, да нельзя взбесили меня. Капитан что-то проворчал наверху, но прекратил свои бесконечные хождения. Потянулись томительные минуты ожидания. Мерное гудение дроида и заполняющаяся линия самодиагностики убаюкивали меня. Не было сил, чтобы говорить, не было сил, чтобы думать, их едва хватало, чтобы стоять у стены, полуприкрыв глаза, лишь немного смежив веки. Измученному организму требовался сон. Возможно, именно по этой причине я пропустил момент, когда встроенные в броню медсканеры наконец отработали. Перед глазами засветилась большая красная надпись. Внимание! Нарушение функции печени. Короткое движение пальцами, и надпись исчезла, только для того, чтобы появиться вновь. Внимание! Острая печеночная недостаточность. Сообщение коротко мигнуло, чтобы тут же поменяться на другое. Внимание! Печеночная кома. Немедленно воспользуйтесь медицинской капсулой. Складывалось ощущение, что система оповещения словно опомнилась, и сейчас на меня сыпались одно за другим запоздалые сообщения. Первое, что я заметил у следующей надписи, это три мерцающих восклицательных знака, и они не предрекали ничего хорошего. Внимание! Отказ печени. Блять, с губ сорвалось всего одно единственное слово. Просто замечательно, превосходно. Горло пережало невидимой рукой. В чем дело, мастер? Голос Асаки был полон беспокойства. Ничего, шпилька, все в порядке. Слова, сказанные моим собственным ртом, показались мне чужими. Холодные прикосновения страха коснулись кожи на загривке, и только невероятным усилием удалось погасить нарождающуюся панику. Сейчас Асаки совершенно незачем знать, что у меня отказала печень. Что же, R3 меня предупреждала о возможных последствиях удаления следящего устройства. Видимо, сработала инженерная ловушка для слишком умного лорда. Все не так уж и плохо, система дает мне 4 дня, чтобы добраться до личной медицинской капсулы. С вероятностью в 70%, я даже не впаду в кому в ближайшие сутки. Превосходно. 4 дня, целая прорва времени. Отправь сигнал бедствия через квантовый модуль связи. Немедленно. Кричал мне здравый смысл. Вот только, чего-чего, а смысла в этом и не было. Без точных координат корабля, нас не найдут вовремя. Даже если я прибегну к крайнему средству, и впаду в летаргический сон, нет никаких гарантий, что корабль вообще найдут. Космическое пространство слишком огромно. Отосланный сигнал бедствия будет распространяться медленно, по космическим меркам. Могут пройти годы, а то и века, пока он дойдет до ближайшего гиперретранслятора. Спасателям надо будет оказаться на расстоянии, как минимум, световой недели от нашего корабля, чтобы просто зафиксировать сигнал и точно определить наше положение. Все не так плохо, прогнозы были хуже. Радуйтесь, организмы, вы не умрете. Неожиданно весело просвистел в ответ дроид. Нет, умрете, конечно, но потом. Глава 9. В ловушке времени. В освобожденной от хлама кают-компании стало просторно, полукруглое помещение условно разделяло пополам коридор, опоясывающий корабль. Из кают-компании прямо в рубку вел единственный коридор. Раньше, из-за скопившихся тут гор мусора, помещение казалось частью коридора. Предполагалось, что именно кают-компания должна быть центром жизни всего экипажа, а именно большой обеденный стол, от которого обнаружились только обломки, отправленные мною в шлюзовую камеру, вместе с остальным мусором, несмотря на протесты капитана. Мрачный Сикс занимал одно из немногих приличных кресел, закинув ноги на неисправный стол для собака. Он потягивал что-то явно алкогольное из граненой бутылки. В центре каюты расположился дроид, который с успехом заполнил все место, предназначенное для массивного обеденного стола. Нам с Асакой достался встроенный в нишу в переборке диванчик. Сквозь плотную ткань плаща, растрескавшаяся обивка нисколько мне не мешала. Асака, в своей бронированной пластинчатой юбке, могла бы без особого ущерба сидеть на камне. Шлем в сложенном состоянии, массивным воротником окружал ее шею. Думаю, нам следует обсудить возможные варианты действий, нарушил я тишину, с трудом выдавливая из себя слова. Со времени прошедшей диагностики прошел едва ли час, силовая уборка каким-то образом пошла на пользу моему самочувствию. Атмосфера в кают-компании была мрачной. Капитан остервенело надирался, дроид раскачивался из стороны в сторону, а Асака остекленевшим взглядом разглядывала Сикса. И этот взгляд не предвещал для контрабандиста ничего хорошего. «Есть тут у меня одно предложение», — хорошенько приложившись к бутылке произнес Сикс, обращая на меня осоловелый взгляд. Сбросив ноги со стола, он извлек из поясной кобуры бластер и положил его перед собой на стол. Не думал, что опытные контрабандисты так полагаются на удачу. Проворчал я в ответ, следовало немедленно сломать общее настроение безысходности. Хотя вперед, жарьте собственные мозги, астромех прекрасно заменит вас на месте пилота. И думается мне, справиться не хуже. Да, ебучий ты лорд, я всегда был игроком. Бутылка со звоном влетела в стену у меня над головой, контрабандист вскочил. Моя жизнь – сплошная череда удач и неудач, но до сегодняшнего дня мне удавалось выжить, орал капитан, безобразно брызгая слюной. После десятков и сотен фрахтов, совершенно точно могу сказать, что это первый раз, когда у меня нет ни единого шанса выкарабкаться. Трудно было сказать точно, чего в этом монологе было больше, злости или отчаяния. «Ты обвиняешь нас, ты смеешь винить нас», — буквально прошипела Асока, оскалившись. Взгляд ее сфокусировался на лице капитана. «Контрабандист ты штопанный!» «Что?» — вместе с запасным гипердрайвом пропила и здравый рассудок. Бешеная песчанка покусала. «Так я быстро все исправлю. Его смерть ничего не изменит, Асока». Я положил ладонь на бедро ученицы, удерживая от необдуманного порыва. «Своего я добился». Настроение общей безнадеги разбилось на корню. Даже дроид заинтересованно завращал своей грибовидной головой. «Ничья смерть ничего не изменит», — пробормотал Сикс, вернувшись в свое кресло. «Без рабочего гипердвигателя нам не отправить сигнал бедствия, без навигационной системы нам не сообщить точные координаты корабля. Мы можем вечно рассылать сообщения на всех известных частотах, в надежде, что нас когда-нибудь услышат. По приблизительной оценке светового излучения, получаемой обшивкой корабля, до ближайшей к нам звезды 12 парсеков», недовольно зашатавшись, пропищал дроид, а я передал полученную информацию остальным. В спонтанно возникшей тишине появились нотки отчаяния. «Похоже, придется высказаться мне», я тяжело вздохнул, выкладывая один из датапланшетов, оборудованных квантовым модулем связи, на стол. Этот был парно связан с таким же устройством у ФК-001. «Связь у нас есть, встроенный квантовый модуль на 28 бит». Сикс подался вперед, внимательно рассматривая выложенное мной на стол устройство. Ничего особенного он не увидел, просто приплюснутый цилиндр черного цвета, с глазком голографического проектора. «Значит, есть шанс, что тот, кто найдет наши останки, удостоит их полагающегося погребения», устало проговорил контрабандист, извлекая из кармана свой датапланшет. Несколько быстрых движений, и у него над ладонью закружилась маленькая проекция спиральной галактики. «Мы выпали из гипера где-то между туманностью головы Кронвеля и Гейлитой. В гипере мы пробыли около 3,5 часов. Так что сейчас мы все еще находимся на территории внешнего кольца. Возжелавшей нас найти спасательной команде, придется обследовать как минимум 1000 парсеков пространства», сообщил неутешительный вывод пилот. «Точное время выхода из гипера должно фиксироваться». Во рту пересохло, от Корусанта до Лотала всего в 8 раз больше, от Дантуина до центра галактики всего 9,5 тысяч парсек. Возможно, это не самое удачное время для плохих новостей, но источник точного времени спекся, так что я предлагаю вернуться к варианту с бластером, зло усмехнулся капитан. «С этого момента я с чистой совестью мог говорить, что слышал ту самую, легендарную, гробовую тишину, хотя каюта была наполнена привычными для звездолета звуками. Работала система кондиционирования, мерно гудели за декоративными панелями агрегаты корабля. Можно было слышать, как поскрипывает голова дроида С1, в такт бешеному вращению его головы. Мои познания в астрогации всегда были достаточно поверхностными, и если бы лекции по этой сложной науке не входили в базовый курс предполетной подготовки, наверное, я так бы никогда до нее и не добрался. Но теперь даже моих куцых знаний хватало, чтобы понимать всю ту сложность вычислений, что делает квантовый навигационный компьютер. Навигация в космическом пространстве весьма непростое дело, и есть вещи, без которых она попросту невозможна. Компьютеру мало знать точное положение звезд на небе. Проблема в неоднородности течения времени как в гипере, так и обычном пространстве. «Почему бы не передать положение ближайших к нам звезд?» – задала дилетантский вопрос Асока. «Удивительно, не может же она не знать элементарных вещей. Положение королевы относительно ядра, без привязки к источнику точного времени», – капитан прикрыл глаза, словно задумываясь. «Нет, это ничего не даст. Максимум, можно примерно определить сектор галактики, в котором дрейфует наш несчастный корабль. Потребуются миллионы поисковых зондов, чтобы с некоторой долей везения постараться найти нас вовремя. Навигация в космосе возможна только с привязкой к временной краткой координате. Мы можем восстановить систему навигации, если используем астромеха в качестве основы. Мы даже можем определить примерное расположение звезд. Потратив кучу времени на наблюдение за их положением, при некоторой доле везения, система сможет определить основные созвездия. Странно, что мне не попадались упоминания случаев выхода из строя источника точного времени. Быть может, эти неудачники уже никогда никому не смогли ничего рассказать. Сколько у нас воздуха? Пожалуй, теперь это был самый главный вопрос. Воздуха на полгода, для воды есть регенератор, а вот провизии на корабле ровно на 2 недели. К сожалению, «Я не готовился в ближайшее время к длительным полетам», – незамедлительно ответил Сикс. «И нет никакой надежды», – тихо прошептала Асока. Ее на мгновение ожившие глаза вновь остекленели. «Координаты гиперпрыжка должны были сохраниться в центральном компьютере, просто нужно починить гипердрайв, и мы продолжим прерванный полет», – зло бросил в ответ контрабандист. «Капитан, настоятельно прошу покинуть нас, мне нужно переговорить с моим человеком», – устало произнес я, «не стоило больше терять время. Видимо, Сикс более не может ничем нам помочь. Это все еще мой корабль», – напомнил контрабандист, нахмурившись. «Ваш, без сомнения. Если не желаете прогуляться до ближайшего шлюза, чтобы выйти, немного подышать вакуумом, внемлите моей просьбе, даже у моего самообладания есть свой предел. Не поздновато ли печься о сохранности ваших джедайских секретов?» — пробурчал капитан, не спеша подниматься из кресла. Видимо, решил продемонстрировать степень своей проницательности. «Сикс, это все, что я смог из себя выдавить», — горло сдавило невидимой рукой, грудь заболела. Несколько мгновений мне потребовалось, чтобы привести чувства в порядок. Видимо, остатки самосохранения у капитана еще не атрофировались. Он решительно поднялся и, слегка пошатываясь, вышел из кают-компании. Не было никакого смысла от его участия в дискуссии. Дождавшись, пока за спиной капитана не закроется шлюз, я притянул к себе Асоку, бесцеремонно усадив ее себе на колени. Уж слишком сильно по кораблю от нее распространялось чувство безнадежности. Тагрута прильнула ко мне, тут же забравшись под плащ. Поглаживая ее рукой между рожек, я принялся думать. Мерное урчание разомлевшей ученицы стимулировало мыслительный процесс. На первый взгляд, мы оказались в совершенно безвыходной ситуации. Однако все могло быть хуже. Как-никак, по повелению силы, с нами на борту летит Остромех, к тому же, видимо, специализирующийся на обслуживании гиперприводов. А это значит, есть неплохие шансы подлатать имеющийся движок до условно годного состояния. Много от него и не требуется, выдержал бы всего один прыжок. Дотянуть до Лотала, а там, можно даже наплевать на конспирацию и вызвать имперский шаттл. Однако, прежде надо заставить этот двигатель работать. «Садин, скажи мне, мы можем провести ремонтные работы своими силами?» — обратился я к дроиду. «Большая часть внешних повреждений может быть устранена на месте. Однако повреждено инициализирующее ядро. Необслуживаемые части гиперпривода требуют замены. В сложившихся обстоятельствах можно подтереться лицензионными соглашениями и попытаться провести самостоятельный ремонт ядра. Однако эта часть двигателя имеет множество неремонтопригодных деталей», — кратким сжатым пакетом ответил робот, добавив мне немного головной боли. «А если бы у нас была возможность восстановить эти детали?» — с некоторой долей надежды спросил я. Пришедшая мне на ум идея, возможно, и была безумной, но в сложившихся обстоятельствах выбирать не приходилось. «Мастер, нет!» — встрепенувшись, воскликнула Асока. «Асока, в чем дело?» — удивленно спросил я, прекрасно зная, что она ничего не поняла из нашего с дроидом диалога. «Не надо делать того, что ты задумал. Это опасно, мастер. Я чувствую», — заглянув мне в глаза, ответила маленькая Тагрута. «У меня нет другого выхода, моя маленькая хищница», — ответил я, грустно улыбнувшись. «Мы можем вызывать помощь. У имперского флота достаточно ресурсов для поисков. Во время войны у республики ушло всего 2 недели, чтобы найти потерянный корвет с дипломатической миссией на борту. Мастер, мы не в безвыходной ситуации, с нами сила», — принялась перечислять вполне резонные доводы Асока. «В условиях подготовки к референдуму», — удивился я, — «хотя, возможно, 2 недели. 2 недели мне никак не протянуть, у меня просто нет выбора», — устало повторил я. «В чем дело?» — не думал, что ее глаза могут быть еще больше. Смежив веки, я задумался, видимо, предстоит непростой разговор. Интерлюдия. Дипабиллаба. Пробуждение было странным, она вроде бы проснулась, но привычная ясность сознания не наступила. Она даже успела испугаться, не было привычного ощущения собственного тела. Казалось, она летела в бесконечной непроглядной тьме, зависнув вне времени и пространства. И когда она успела умереть, в момент смирения резкий приступ головной боли вернул Дипу в реальный мир. Пустынный челоктский шмель ужалил ее прямо в несчастный мозг. В голове взорвалась маленькая плазменная граната. Оглушено охнув, Дипа приподнялась, обхватив свою несчастную черепушку руками, боясь, что в любой момент ее содержимое может расплескаться. Легкое покрывало, прикрывающее ее, сползло к ногам, открывая небольшую грудь. Магистр приоткрыла один глаз и раздраженно зашипела. Свет принес дополнительные мучения. Это же надо было. Звук ее собственного голоса вызвал новый приступ головной боли. Несколько томительных мгновений ушло на то, чтобы высвободить из-под вороха покрывал и одеял ноги. Подозрения подтвердились, спала она абсолютно голой. Мастер-джедай, наученная давним горьким опытом, не привыкла спать полностью раздетой. Слишком часто неприятности заставали ее в самый неожиданный момент. Скрестив ноги в позе для медитации и на секунду отрешившись от реальности, приложив некоторые усилия, она соскользнула в транс. Спустя четверть часа живительной медитации она чувствовала себя значительно лучше. Головная боль отступила, хотя и не исчезла полностью. Теперь можно было взирать на мир без страха, что глазные яблоки лопнут. Дипа мысленно воздала хвалу своему старому мастеру, пусть сила и разделила их пути с магистром Винду, и между ней и ее учителем пролегла пропасть разногласий. Перед глазами встала кривая улыбка лысого магистра. Обстоятельства обучения этой необходимой технике были похожи. Смешно вспоминать, но тогда она, юная и неопытная, в свою бытность падаваном, сомневалась в возможности джедая упиться до такой степени. Что ж, она явно недооценивала свои возможности. Немного приведя себя в порядок, она получила возможность уже нормально осмотреться. Она, без сомнения, находилась не в собственном жилом модуле. В обстановке вокруг чувствовалась какая-то казенность. На первый взгляд, тут было меньше следов индивидуальности, чем в келье Йоды. В отличие от тех, кто смотрел и не видел, Дипа без труда различала в этом казенном жилье отличительные черты его хозяина. Наметанный взгляд уверенно подмечал детали. Оружейный стол, на столе полуразобранный бластер, на полу едва заметные отметины от ножек стула. К обслуживанию своего оружия жилец относится очень трепетно, значит, скорее всего, от этого зависит его жизнь. Кровать большего размера, даже на вид тяжелая, придвинута к стене, противоположная от двери, между окном и дверью зазор. Дипа мысленно ухмыльнулась, запуская под подушку ладонь. Ее предположение подтвердилось, пальцы нащупали ребристый корпус. Только это была не рукоять бластера, на который она рассчитывала. Из-под подушки она вытащила самый настоящий шарик термального детонатора. Устройство было кем-то заботливо запрограммировано на безусловный подрыв. Словно сомнамбула, она перегнулась через край кровати, внимательно осматривая ложе. В качестве основы под матрас была использована полудюймовая пластина дюрастали. Неплохо. Именно в этот момент послышался звук открывающейся двери. Лицо Дипы вспыхнуло румянцем стыда. Осторожно попятившись назад, она опустилась на кровать, стараясь не думать о том, какой вид открылся невольному свидетелю. Можно считать доказанным, она все еще не разучилась смущаться. В дверях стоял вчерашний знакомый, командир ТК-313, в руках он сжимал поднос. Потянуло блаженным запахом пищи, и тут Дипа осознала, насколько сильно хочет есть. Живот громко заурчал, появилось ощущение, что он прилип с обратной стороны к хребту, рот наполнился слюной. «Это ж надо было так вчера напиться», — досадливо протянула Дипа, запоздала натягивая одеяло до самой груди, отметив про себя, что, вероятно, это бессмысленно, но ничего с собой поделать она не могла. «Вчера», — удивился ТК, подняв бровь, сделав несколько шагов и движением фокусника трансформировав поднос в маленький столик. «Что это?» Дипа сглотнула слюну. Поднос был плотно забит снедью. С блюдами из мяса тут соседствовали фрукты, пластиковые пакеты были набиты тостами, сладкими маффинами и хлебцами из армейского рациона, а также пара бутылок с соком, мясные палочки, несколько пакетов с чипсами и даже съедобные водоросли. Складывалось впечатление, что командир просто сгреб на поднос все, что попалось под руку. «Кажется, это называется завтрак в постель», — командир с сомнением взглянул на плод своих трудов. «Тут не хватает кафа», — подсказала ему Дипа, не сдержав улыбки. «А, точно», — уверенным движением из кармана кителя было извлечено два одноразовых пакета, надорвано и содержимое было рассыпано по стаканам. Коричневый порошок тут же задорно зашипел, вбирая в себя влагу из окружающего воздуха. «Ну да, теперь это точно завтрак. Вчера мы пили с вами на пляже, потом танцевали, а потом…» Дипа на мгновение задумалась, окинула взглядом обстановку в комнате, смятые простыни на кровати. Не было ну никаких сомнений в том, что тут происходило вчера. Дюрасталевый каркас ложа, видимо, сослужил им добрую службу. «Это было 3 дня назад», — Дипа удивился ТК-313, В его взгляде промелькнуло беспокойство. Он быстрым движением коснулся ее лба. Дипа невольно подалась назад. Так ее никто и никогда не касался. Даже тогда, на лунах Риши, в запретных объятиях. Этого совершенно точно не может быть. Губы пересохли, в голове словно прорвало плотину. Ее щеки полноценно залило румянцем. Премудрая джедайка сильнее закуталась в одеяло, смутившись, будто маленькая, неуверенная в себе девочка. 3 дня. Воспоминания, словно в ретроспективе, пролетели перед ее глазами. Ведомая силой, магистр-джедай, забив на собственное задание, 3 дня развлекалась с молодым капитаном, будто какая-то институтка. От воспоминаний того, что они творили в этом пьяном счастливом угаре, становилось стыдно. Холодным импульсом накрыла паника, возникло желание рыбкой прыгнуть в окно, пробить его насквозь и бежать как можно дальше, от чертового лорда и от распространяемого им безумия. Но вместо этого она взяла с подноса тост и откусила. Бежать пока рано, надо восстановить силы. Теперь она себя контролирует, и разлитое вокруг безумие уже не действует на нее. Главное, ничего не пить, и она точно сможет сдержать свои порывы. Капитан сел напротив, его глаза искрились смехом, а рот кривился в улыбке. Будто бы этот великовозрастный молокосос мог понимать что-то в ее состоянии. Глядя в это простоватое, грубое лицо, практически опальный магистр, вдруг поняла, что совершенно точно, окончательно и бесповоротно попала. Сейчас ей уже не хотелось никуда бежать. Сила, полностью подчиняясь, шептала ей, требовала, говорила, что именно нужно делать. До какого, собственно, ситха? Коротко выругалась она, резко подаваясь вперед. В конечном счете, этот ситхов лорд, от нее сейчас ну точно никуда не денется. Конец интерлюдии. Сложно придумать более коварного, беспощадного и непрощающего ошибок противника, чем ты сам. Нельзя отпустить себя ни на мгновение, нельзя даже помыслить о минутной слабости. Каждое мгновение может стать последним. Интересно, что сломается раньше, мое тело или моя воля? Сильные руки проскальзывают мне под мышки, стальной хваткой обхватывая грудь, смыкаются в замок. Горячее дыхание бьет прямо в ухо, а Сока что-то зло шепчет, не понимаю. Слишком устал, чтобы понимать слова. Она буквально вытягивает меня из люка двигательного отсека, моя сильная маленькая-то грута. Сажусь на край, ноги так и остаются в провале, Тана не хватает роста, чтобы вытащить меня полностью. Но она тянет меня дальше, я, как могу, стараюсь помочь ей, отталкиваясь от пола ногами. Идти недалеко, импровизированное ложе оборудовано тут же. В таком состоянии до каюты мне не добраться. Прикрываю глаза, потолочные панели светят невыносимо ярко. Сосредоточиться, насколько было проще запускать собственное сердце. Орган, работа которого видна сразу, но что делать с печенью, чьи функции я даже представляю с трудом. Очередная бесплодная попытка заставить несчастный орган работать, с неясным результатом. Будь такая возможность, я бы упал прямо там, внизу. Но мое несчастное тело будет мешать работе астродроида. Все же, нам несказанно повезло, что на борту оказался астромех. Страшно даже представить, что было бы, не задержись этот маленький трудолюбивый дроид в двигательном отсеке. Маэстер, голос ученицы доносится будто из-под воды, она говорит медленно, или может это мое сознание работает слишком быстро. Может быть, передохнуть, наблюдать на говорящую словно в замедленной съемке Асаку даже забавно, с каждым мгновением ее речь возвращается к норме. Фразы просты, чтобы их смысл сразу до меня дошел. Остановиться, небольшой перерыв, что-то мокрое касается моего лица, это Асака промокает его влажной тряпочкой. Свет нестерпимо режет глаза. Продолжаем, хриплю я в ответ, откидываясь на полу, запрокидывая голову, сонливость наваливается вновь. Короткая команда пальцами, и очередная порция стимулятора разбегается по венам. Ясность на мгновение отступает, мягкие ладони сжимают виски, от маленьких ручек идет тепло, вымывая сознание до кристальной чистоты. Немощь затаилась где-то на границах сознания, в ожидании своего часа. Тело наполняется силой, за силовую стимуляцию придется расплачиваться позже, да и химический коктейль, что плещется в моей крови, не самое полезное дело. Но это все будет потом, если выживу. Из состояния полудремы меня выводит мелодичный свист, я поднимаюсь. Очередной спуск вниз, в двигательную яму, как маленький подвиг. Дроид стоит в терпеливом ожидании, у полуразобранного гиперпривода. Значит, добрался до очередной нерабочей части этого самого двигателя. Серебристый цилиндр гипердрайва напоминает выпотрошенную рыбу. Его внутренности в великом множестве разложены на полу. В манипуляторах дроида небольшое устройство, чем-то напоминающее водопроводную муфту. Еще одна безнадежно сломанная часть жизненно необходимого нам двигателя. Дроид сконфуженно разводит в стороны манипулятор и пищит что-то сердитое. Мозг отказывается воспринимать сказанное им. «Сейчас, Садин, сейчас», просто говорю я в ответ. Мир послушно замирает, писк робота становится медленным, протяжным, раскатистым. В нем начинают прослеживаться оттенки смысла. Измученный мозг отказывается воспринимать его, сразу предпочитает спрятаться, отгородиться от приносящего мучения фактора. Но кто сказал, что я позволю диктовать ему свои условия? Асинхронный высокоэнергетический модулятор Цукарта сглаживает дисгармоники внешних обмоток, писк Астромеха становится осмысленным, а значит, мое сознание приведено в должно состояние. Предупреждающие сообщения костюма о нарастающей сенсорной перегрузке сыплются каскадом, вернулся железистый привкус во рту. Боль скручивает тело, пробивая живот насквозь, но это все происходит где-то там, не со мной. Сейчас каждая частичка моего несчастного организма подвластна мне, в какой-то мере. «Давай, врежь мне», рычу я проклятому роботу. Это действительно похоже на удар, вспышка перед глазами. Боль спазматически поглощает разум. Сознание сопротивляется, слух пропадает напрочь, только цветовой индикатор мигает на корпусе дроида. Набегающий поток информации накрывает меня. Мир пошатнулся и исчез, растворился в бесконечном свечении. С трудом, в этом свечении можно было рассмотреть, маленький технологический гений, лаконичность линий, законченность узлов, вылизанная, выверенная до последней черточки конструкция, тысячи лет проектирования, десятки тысяч неизвестных инженеров, что отточили конструкцию практически до совершенства. Тысячи формул кружатся вокруг почти идеальной детали, наполняя ее очертания смыслом. Меня распирает изнутри, боль сознания, почти физическая. Это и значит быть совершенством. Вдох легкие обожгло огнем. Кажется, я забыл, как дышать. Зато теперь, я знаю, для чего служит это несчастное устройство. Знаю, каждую его схему, каждую контактную клемму. Даже физический принцип его работы мне становится понятен, и я ясно понимаю. Костюм больше не предупреждает, а молча впрыскивает в кровь очередную порцию нейростимуляторов. Я протягиваю слегка подрагивающую руку, дроид вкладывает в нее устройство. Круглая шайба поднимается над моей ладонью, чтобы, в мгновение ока, разложиться на сотню и сотню отдельных деталей. Чувства и мысли уходят на второй план. Есть только висящая в сознании схема и ее физическое воплощение, что следовало воплотить в оригинале. Весь мой мир ограничивается этим самым модулятором. Кровь капает на его корпус, оставляя на поверхности бурые пятна. Вот оно, порядок в мире хаоса, идеальное воплощение созидания. Отчетливо и четко я вижу изъян в этой стройной вселенной. Готовая деталь падает в подставленную ладонь. Идеально чистая, блестящая, словно только что сошедшая с конвейера. Меня шатает, хватаюсь за переборку, чтобы не упасть, протягивая устройство дроиду. С удивительной осторожностью он принимает блестящую шайбу, недовольно пищит, машет манипулятором, чтобы я уходил. Уставший разум отказывается даже воспринимать, что он там хочет мне сказать. Самое время для нового восхождения, когда-нибудь это закончится. Либо кончатся детали, либо я. Посмотрим, у кого запас прочности больше. Интерлюдия. Корускант. Шиф Палпатин. Корусант. Если и есть в галактике место, которое никогда не спит, то это оно и есть. И все же, ночь на Корусанте, особенное время, все, как будто стихает, жизненная энергия ощущается сонной, вялой, хотя количество видов, что можно встретить на Великой Помойке, еще одном неофициальном названии планеты, не счесть. Сотня миллиардов существ находится в ожидании грандиозного события, готовится к событию тысячелетия. И конечно же поэтому, служба безопасности Корусканта увеличила свой штат вдвое, чтобы подготовиться. Всего через 2 недели империя скажет свое слово. Подданные выскажут, в каком государстве они хотят жить. Впервые в истории галактики волеизъявление обычных ее жителей достигнет такого масштаба. Уже объявлены 2 недели тишины, чтобы дать подданным укрепиться в своем решении, хотя обсуждения в Галланите только набирают обороты. а незримые сражения продолжаются, не жалея виртуальных копий. Сложно даже посчитать число дроидов-аналитиков, вышедших из строя при пытке смоделировать последствия этого эпохального события. Каждая планета, каждый самый задрипанный клочок камня, был собран в одну единую сеть, только ради этой единственной цели. Была проложена сотня новых гиперпространственных сетевых узлов, создана сеть квантовых ретрансляторов. Центральные узлы получили такую гигантскую нагрузку, что пришлось экстренно заказывать дополнительные шлюзовые станции, чтобы весьма устойчивая структура Галланета не рухнула. Но серьезных сбоев избежать не удалось. Меньше недели назад сеть упала на рекордные полминуты, породив примерно 30 триллионов кредитов убытка. И только один человек, восседая на вершине власти, мог знать, чего это ему стоило. Пальцы Шива Палпатина дирижировали десятком голоэкранов, он просматривал новости, работая с почти нечеловеческой скоростью. Император дирижировал своей империей, оркеструя свою волю в бешеном ритме, виртуозно излагая распоряжения, просматривал указы, подписывая документы. В замах руки, и в дальних колониях узнают, что такое дефицит продовольствия, из-за перераспределения грузопотоков. Второе движение, и конвой из 8 новеньких из ружья мчится по окраинам галактики, как бы случайно, по пути, подвозя так нужное подданным продовольствие. Пара лишних процентов преимущества, в грядущем спектакле никогда не будут лишними. Со времени строительства дворца, трон все меньше был декоративным атрибутом. По мере того, как к нему подводились линии связи, устанавливались серверы, квантовые передатчики, энергетические линии, защищенные каналы связи, и, конечно, сверхмощный квантовый компьютер.